Глава 5. Призраки не пытались напасть на Собакина, только угрожающе стонали и завывали. Да и у них ничего бы не вышло. Бесплотный призрак не способен причинить вред живому существу. Разве что запугать до смерти. Но даже этим призраки не занимались. В их действии была четкая осмысленность. Пугая Собакина, они не стремились довести его до смерти, а добивались от него признания. А еще на призраках были мундиры городовых. Значит, при жизни они служили в полиции, если только после смерти их не переодели в какой-нибудь загробной костюмерной. Мундиры внушали надежду на то, что призраки меня послушаются. Да и терять было нечего, поэтому я бесцеремонно рявкнул. «Тайная служба! Прекратить завывание!» Мой крик подействовал. Призраки умолкли и уставились на меня. В этом зрелище не было ничего жуткого. Обыкновенные человеческие лица, только полупрозрачные. Один из призраков даже удивленно моргнул. «О ком вы говорите?» — требовательно спросил я. «Кто этот Кораблев?» «Мы не знаем!» — хором простонали призраки. «Хватит!» — поморщился я. «Мне доводилось немало общаться с призраками, и я знаю, что вы прекрасно владеете обычной человеческой речью. Не нужно так трагически стонать». Призраки нерешительно переглянулись. Видно, один из них был старшим. Он мне и ответил. «Мы не знаем, кто такой Кораблев, ваше благородие. Нам приказали явиться к ректору и заставить его признаться». «Кто приказал?» — с интересом спросил я. «Некромант!» «Некромант!» — нестройно ответили призраки. «Кто он? Как выглядит?» «Мы не знаем. Мы не видели его лица». «И где же он вас вызвал?» «На могилах, ваше благородие. На Охтинском кладбище». «Вениамин Сергеевич, у вас найдется лист бумаги и перо?» — спросил я ректора. Но Собакин меня не услышал. Закрыв голову руками, он тихо стонал. Тогда я сам обогнул стол, выдвинул верхний ящик и достал оттуда чистый лист бумаги. Перо и чернильница нашлись на столе ректора. Я принялся рисовать схему кладбища. — Рассказывайте, где ваши могилы и как их найти, — сказал я. Некоторые привычки остаются с человеком даже после смерти. Городовые привыкли подчиняться начальству за время службы и теперь спешили выполнить мои указания. С их помощью я быстро нарисовал схему кладбища и обозначил крестиками две нужные могилы. — А теперь марш отсюда! — строго сказал я. — Когда мне понадобятся ваши показания, я сам вас разыщу. А до тех пор носа не показывайте с кладбища. — Мы не можем, ваше благородие! — застонали призраки. — Не можем нарушить приказ. Этот человек должен признаться. Тогда некромант нас отпустит. — Бунт? — удивился я. — Выбор у вас небогатый. Или вы немедленно исчезаете, или я сам прямо сейчас отправлю вас за грань. Вы этого хотите? До сих пор я никогда не развоплощал призраков, но не сомневался, что смогу это сделать. Подходящий способ точно найдется. А эти полупрозрачные негодяи чуть ли не до смерти перепугали Лизу. Кстати, как она там? Быстро оглянувшись, я увидел, что на лице Лизы нет и следов испуга. Она с любопытством разглядывала призраков и что-то беззвучно шептала. Кажется, уже сочиняла очередной рассказ. Ободряюще улыбнувшись Лизе, я снова обернулся к призракам. — Так что вы решили, господа городовые? Исчезнете добровольно или отправлять вас за грань? К моему изумлению, призраки не испугались, а обрадовались. — Отпустите нас за грань, ваше благородие! — дружно взмолились они. — Устали мы по земле скитаться. Некромант нам так и обещал. Как только Собакин признается, он нас сразу отпустит. — Так он держит вас здесь против вашей воли, — понял я. «Черт! Об этом я как-то не подумал. Тогда предложение меняется. Отправить вас за грань прямо сейчас я не могу, Вы понадобитесь мне в качестве свидетелей, но обещаю сделать это, как только отыщу некроманта. Разумеется, вы должны перестать запугивать господина ректора. Если не отстанете от него, то я оставлю вас в этом мире навечно. Призраки тяжело застонали. — Да еще и поселю в полицейском участке, — добавил я. — Будете там охранять камеры без жалования и выходных. Я перегнулся через стол, и призраки опасливо отплыли к стене. — Так что вы знаете про господина Кораблева? — еще раз спросил я. — Ничего, ваше благородие, — хором ответили призраки. — А о своей жизни что-нибудь помните? — Нет, — печально простонали они. Я прислушался к своему магическому дару. Кажется, призраки меня не обманывали. — Уходите, — кивнул я, — и ждите меня на кладбище. Хотя нет, если этот некромант снова появится и отправит вас пугать ректора, тогда разыщите меня. Я живу на Каменном острове, вы сразу увидите мой особняк. Там на ограде бронзовые колокольчики. Только не пытайтесь проникнуть в сад, ждите возле калитки. Я сам к вам приду. Призраки молча кивнули, а затем начали стремительно таять. Одновременно с этим в кабинет ректора возвращались свет и тепло. Вот призраки окончательно исчезли. Я взглянул на окно и увидел, что за ним по-прежнему сияет погожий осенний день, а по стеклу текут тонкие водяные струйки от растаявшего инея. Я обнял Лизу за плечи и участливо спросил. «Ты как? Не очень испугалась?» «Когда они только появились, мне было страшно», — серьезно ответила девушка. «Но теперь уже все в порядке». «Ты молодец», — улыбнулся я и поцеловал ее. Ректор магической академии так и застыл, закрыв голову руками. Похоже, он полностью отключился от происходящего. Толкнув дверь, я выглянул в приемную и увидел бледную, как смерть, секретаршу. Она испуганно смотрела на меня. — У вас есть вода? — спросил я. Девушка молча указала взглядом на небольшой столик, на котором стоял графин с водой и два стакана. Я плеснул в один стакан воды и подал его секретарше. — Пейте. Убедившись, что девушка сделала несколько глотков, я прихватил графин и второй стакан и вернулся в кабинет. — Вениамин Сергеевич! — громко позвал я, подходя к ректору. — Уже все в порядке. Призраки ушли. Ректор вздрогнул и сквозь пальцы посмотрел на меня. Выглядел он абсолютно безумным. — Вам нужно успокоиться, — мягко сказал я. — Присядьте и выпейте воды. Поставив графин на стол, я чуть ли не силой втолкнул ректора в кресло, затем налил ему воды. Вениамин Сергеевич остановившимся взглядом смотрел на стакан, не понимая, что с ним делать. — Пейте, — повторил я. Руки ректора дрожали. Нижняя челюсть прыгала, и зубы дробно стучали по стеклу. Он давился водой так, словно от этого зависела его жизнь. Тонкая струйка побежала по подбородку. Наконец Вениамин Сергеевич поставил пустой стакан и устало обвис в кресле. — Вы в состоянии говорить? — спросил я. — Да, — еле слышно прошептал ректор. — Судя по вашему испугу, эти призраки приходят к вам не впервые, — сказал я. — Что им от вас нужно? Что за Кораблев, которого вы погубили? В чем вы должны признаться? Взгляд ректора метнулся в сторону, затем он опустил глаза. — Я не знаю. — Вы обманываете меня, Вениамин Сергеевич. — заметил я. — И это очень глупо с вашей стороны. Ваша жизнь в опасности. Понимаете, что эти призраки могут сделать с вами? Не удивлюсь, если однажды они уведут вас за грань или доведут до сумасшествия. Вы бывали в лечебнице на пряжке? Ректор молча покачал головой. — А я бывал, — усмехнулся я. — Навещал одного знакомого. Невеселое местечко. Так что рассказывайте все без утайки. И начните с Кораблева. «Мы с ним учились вместе», — вяло ответил ректор. «А потом он угодил на каторгу. С тех пор я ничего о нем не слышал». «Как его звали?» — нахмурился я. «Федор Иванович Кораблев?» — Федор, точно, — кивнул ректор. — Отчество я не помню. Получается, ректор магической академии знал того самого капитана Кораблева, о котором говорил мой дед. Вряд ли это было совпадением. — Почему призраки сказали, что вы погубили Кораблева? — спросил я. — Что это значит? — Я не знаю, Александр Васильевич, — запротестовал ректор. Кажется, он немного пришел в себя и даже рискнул повысить голос. — Честное слово, не знаю. Мы с Кораблевым и друзьями-то не были, так, приятелями. Пару раз он водил меня на какие-то собрания, но мне там не понравилось. — Если вы не скажете мне правду, — напомнил я, — то у меня не получится вас спасти. Но ректор упрямо стоял на своем. — Я ничего не знаю, — твердил он. Добиться от него правды я так и не смог. Но теперь происходящее в Императорской магической академии заинтересовало меня всерьез. Я наткнулся на настоящий клубок магических тайн и загадок и очень хотел его распутать. — Вернемся к моему предложению, — сказал я. — Вениамин Сергеевич, я настаиваю, чтобы вы включили меня в штат преподавателей. Уверяю вас, что Департамент образования утвердит это решение. — Хорошо. Не поднимая глаз, равнодушно кивнул ректор. — Может быть, вам уехать на время? — предложил я. — Призраки не могут появляться вдалеке от своих могил. Если вы покинете столицу, они перестанут вас донимать. Возьмите отпуск. Только предупредите начальника тайной службы о том, куда направились. — Я подумаю, — чуть слышно ответил Собакин. Больше я ничего от него не добился. Поэтому взял Лизу под руку, и мы вышли из кабинета. Я мог легко уладить вопрос с моим назначением, просто послав зов императору, но решил не тревожить его величество по пустякам. Существовал более простой способ. Когда мы с Лизой вышли в приемную, я не стал закрывать дверь кабинета. Секретарша Собакина уже пришла в себя. «Господин ректор назначил меня преподавателем магической археологии», — сказал я девушке. «Подготовьте документы и отошлите их в департамент образования». «Хорошо», — изумленно кивнула девушка. Она покосилась на открытую дверь, но решила не тревожить Вениамина Сергеевича лишними вопросами. «Все сделаю, ваше сиятельство. Не забудьте прислать мне расписание занятий, когда оно будет составлено», — сказал я. Мы с Лизой вышли в коридор. — Что ты обо всем этом думаешь? — спросила Лиза, беря меня под руку. — Думаю, расследование затянется дольше, чем я предполагал, — рассмеялся я. — Но так даже интереснее. — Думаешь, этот Кораблев тот самый, о котором говорил Игорь Владимирович? — спросила Лиза. — Несомненно, — кивнул я. — А кто подослал призраков к господину Собакину? Я пожал плечами. Возможно, у Кораблева остались в столице родственники или друзья, и они узнали о том, что Собакин сыграл в истории Кораблева неблаговидную роль. Есть и другая версия. Возможно, призраков подослал тот, кто не взлюбил самого Собакина. В любом случае, мы скоро во всем разберемся. — Ты проголодалась? — Да, — призналась Лиза. — Я ужасно хочу есть. — Тогда пригласи Анну Владимировну на обед. Уверен, она не откажется от твоей компании. — А ты? — А мне нужно заглянуть в управление тайной службы, — улыбнулся я. — Обожаю вести расследование самостоятельно, но сейчас не тот случай. Нужно рассказать Никите Михайловичу обо всем, что происходит в академии. Кроме того, мне нужно увидеться с Леонидом Францевичем Щедриным. Леонид Францевич у нас главный специалист по призракам. Возможно, он подскажет, как вернуть память этим городовым. — Ты думаешь, они могут вспомнить что-то важное? — с интересом спросила Лиза. — Я думаю, что некромант не просто так выбрал именно этих двух призраков. Они должны что-то означать. Может, Леонид Францевич подскажет. Но с ним нельзя встречаться на полный желудок. Ты же знаешь, что господин эксперт обожает вкусно покушать. Он непременно потащит меня в какой-нибудь трактир. — Значит, мы увидимся вечером? — улыбнулась Лиза. — Скорее всего, — кивнул я. — Позволь, я сам передам Анне Владимировне твое приглашение на обед. Нужно предупредить ее, чтобы она отпустила студентов. Спускаясь по лестнице, я послал зов Гораздовой. — Анна Владимировна, прошу прощения за то, что мы так внезапно исчезли. Мне было необходимо побеседовать с ректором. — Вы говорили с Вениамином Сергеевичем? — удивилась Гораздова. — Да, — подтвердил я. — И он принял меня на работу. Так что мы с вами теперь коллеги. — Неожиданно, — рассмеялась Гораздова. — И что же вы будете преподавать? — Магическую археологию, — ответил я. — Первым делом мы со студентами хорошенько изучим парк Академии. Уверен, в нем найдется немало интересного. Но я беспокою вас по другому поводу. Скажите, ваши садовники уже закончили работу? Помощь студентов им больше не нужна? — Нет, — ответила Анна Владимировна. — Все уже собрались во дворе и ждут ваших распоряжений. — В таком случае отпустите студентов по домам, — сказал я. — Елизавета Федоровна собирается где-нибудь пообедать и приглашает вас присоединиться. — С радостью, — ответила Анна Владимировна. — Я буду ждать вас возле домика сторожа. — Дело улажено, — подмигнул я Лизе. — Анна Владимировна ждет нас на улице. Спустившись по широкой лестнице, мы оказались в просторном холле магической академии. Сквозь высокие окна в помещение падал солнечный свет и косыми полосами ложился на каменные плиты пола. Интересно все-таки, кто построил это здание, похожее на старинный замок? И почему неведомый архитектор решил, что магическая академия должна выглядеть именно так? Поплутав между массивными колоннами, мы не без труда отыскали выход. Я толкнул тяжелую дубовую дверь, и мы оказались во дворе академии. Студенты уже разъезжались. Мобили, недовольно фыркая моторами, выкатывались за ворота. На стоянке я заметил Разумовскую и Долгорукова. Они о чем-то спорили. Мы с Лизой подошли поближе, и до меня долетел обрывок разговора. — А я тебе говорю, что мы должны действовать сообща! — разгоряченно кричал Долгоруков. — Этот тайновидец неизвестно что о себе возомнил. Я сегодня же обо всем расскажу дяде. Уверен, он обратится к императору, и тайновидца уберут, особенно если ваш род нас поддержит. Воронцовы слишком много себе позволяют. Разумовская заметила нас с Лизой и что-то тихо сказала своему собеседнику. Долгоруков обернулся, нашел меня взглядом, и его лицо исказилось от ярости. Резко кивнув Елене, он запрыгнул в мобиль и рванул с места, пролетев буквально в метре от нас. — Здорово ты его разозлил, — сказала Лиза. — Да, — согласился я, — но так даже лучше. Любой его безрассудный поступок сыграет нам на руку. Елена Разумовская подошла к нам. — Рада была познакомиться с вами, Александр Васильевич, — вежливо сказала она. — И с вами, Елизавета Федоровна. Вы замечательный скульптор. Ваша статуя — просто чудо. — Взаимно, Елена Дмитриевна, — улыбнулся я. Девушка кивнула и пошла к своему мобилю. — Она очень рассудительна для своего возраста, — заметила Лиза. — Кажется, старше своих лет. — Воспитание накладывает свой отпечаток, — улыбнулся я. Вызвав извозчика, я усадил Лизу и Анну Владимировну в мобиль, а затем послал зов Никите Михайловичу. — Нам нужно срочно увидеться, — сказал я. — Вы же знаете, какое поручение дал мне император? — Знаю, — ответил Зотов. — Вам удалось выяснить что-то интересное? — И не только выяснить. Я умудрился сам стать свидетелем удивительных событий. Подробности расскажу при встрече. А пока скажите, Никита Михайлович, у вас есть материалы по делу Федора Ивановича Кораблева? — Тот самый капитан, которого ваш дед хочет привлечь к экспедиции? — понимающе спросил Зотов. — Да, — ответил я. — А он как-то связан с магической академией? — удивился Никита Михайлович. — Вот это я и хочу выяснить, — улыбнулся я. — Хорошо, — согласился Зотов. — Я прикажу помощнику принести материалы в мой кабинет. — Что-нибудь еще? — Думаю, мне понадобится консультация Леонида Францевича, — признался я. — Он сейчас на месте? — Проверю, — коротко ответил Зотов. — Когда вы появитесь? — Через полчаса. Мне нужно все хорошенько обдумать. Солнце уже опускалось за деревья парка. Попрощавшись с Никитой Михайловичем, я вызвал извозчика, опустился на заднее сиденье мобиля, откинулся на мягкую спинку и сказал: «В управление тайной службы».